Глава 8. Островитяне сидели в кустах вот уже битый час, пропуская мимо отряд хайтов. Эрон первым почувствовал опасность. Дело было спустя пару часов после рассвета, когда уставшие беглецы спускались по склону пологого холма. Внизу виднелась широкая дорога, если это так можно было назвать. Скорее, жгут дорог. То сливаясь друг с другом, то разбегаясь, они тянулись строго на восток. Жутко было помыслить о тех ордах, что прошли по этому пути. Монгу нес девушку на плечах, что сильно ограничивало видимость. Олег плелся за ним, едва переставляя ноги. Он здорово вымотался. К счастью, Эрон не подвел, зашипев, резко скомандовал. «В кусты! Быстрее!» Уточнять, что к чему, Олег не стал, не тот случай. И правильно. Если бы они спустились ниже, то появление врагов застало бы их на открытом месте. Кустарника там не наблюдалось. Так что островитянам здорово повезло. Первыми показались черные всадники. Олег на глаз оценил их количество в 50. Сила немалая, если не сказать больше. Они передвигались медленно, но все равно здорово обогнали пехоту. А пехотинцев оказалось столько, что он быстро сбился со счета. Отряд за отрядом мимо проходили раксы и триллы, иногда среди них мелькали карлики-хиты и вовсе незнакомые создания. По грубым прикидкам, здесь было не меньше 1000 различных бойцов. По местным меркам это даже не войско, а нечто большее. Что-то вроде нашествия монголов или гуннов. Сила несокрушимая, способная перемолоть на своем пути любое поселение землян. Поначалу островитяне испуганно жались к земле, но затем попривыкли. Хотя до врагов было не более 100 метров, бояться нечего. Сворачивать к кустам никто из них не собирался. Эрон даже рискнул предложить позавтракать, пользуясь передышкой. Олег растолкал Аню, дремавшую на трех плащах, уложенных один на другой. Она неохотно прожевала пищу хайтов, вновь задремала. Ее самочувствие беспокоило Олега все больше и больше, слишком уж вялое. Заметив его тревогу, доселе молчаливый Монгу улыбнулся и шепнул. «Не бойся, твоя женщина просто ослабла от болезни, а эта ночь выдалась тяжелой. Она потеряла силы. Ей просто нужен отдых». «Мне бы твою уверенность», — вздохнул Олег. «Я знаю, что говорю», — не сдавался южанин. «После того, как мы сбежали из загона, она ни разу не закашляла. Духи, вызвавшие ее болезнь, ушли. Они испугались тех тягот, что выпали нам этой ночью». Несмотря на мистическую интерпретацию выздоровления Ани, Олег почему-то поверил Арку. Он и сам обратил внимание на отсутствие кашля, да и температура у нее спала. Это понятно и без градусника. Вот только сонливость. Впрочем, это как раз естественно. Хайты особо не спешили, их шествие продлилось около часа. Это удивляло, ведь обычно они передвигаются гораздо быстрее. Возможно, скорость невелика из-за того, что трудно двигаться большим отрядом или просто берегут силы для схваток. Вопросов было больше, чем ответов, но Олег тщательно запоминал любую мелочь. Знание — сила, надо только правильно им распоряжаться. Он не сомневался, что с хайтами придется сталкиваться еще не раз, и любая информация о врагах бесценна. Дождавшись, покуда последние раксы скроются за поворотом, островитяне покинули убежище, спустились вниз. Уже пересекая дорогу, Эрон задумчиво произнес: «Странно, почему мы не видели этот путь раньше? Ведь он идет прямо на восток, а нас привели как раз с юго-востока». «Наверное, дальше он поворачивает к северу», — предположил Олег. «Монах говорил, что там какая-то приличная река, в нее заходят корабли хайтов. Наверное, дорога как раз и ведет к пристаням, оттуда они начинают свои набеги». «Ты разговаривал с монахом?» — удивленно произнесла Аня. «Да, иначе как бы я тебя нашел? Мы опоздали совсем чуть-чуть, пришли перед самым нападением хайтов. На час бы раньше, и все могло сложиться по-другому. Этот монах странный какой-то. Меня он напугал до жути. Там людей на колья сажали. Да, я видел. Того солдата, из-за которого хайты подобрались незамеченными, тоже на кол посадили. Какой ужас! Я чуть визжать не начала, когда эти колья увидела. А монах обещал, что вернет меня мужу, если ты придешь. Ты знаешь, несмотря ни на что, я ему поверила. «Да, он по-своему справедлив», — признал Олег. «Слухи так говорят, да и сам я это видел. Вот только особой симпатии к нему не чувствую. В том поселке он хладнокровно казнил десятую часть жителей за отказ выплачивать продовольственный налог. А они сами от голода пухли. Там еды почти не было, мы какие-то крохи с трудом нашли, когда собирались продолжать преследование». И неизвестно, как бы дальше дело пошло, если б не нападение хайтов. Мы с его солдатами сцепились, так что всякое могло произойти. А ты не рассказывал? Потом расскажу. Там ничего интересного не было, а тебе надо поменьше разговаривать. Сиди спокойно. Островитяне поспешно пересекли степную дорогу и только на другой стороне, скрывшись в лощине, почувствовали себя спокойнее. Ни о чем подобном Олег не слышал. Все земляне, оказавшиеся по прибытии на территории хайтов, уверяли, что там можно передвигаться по нескольку дней, не встретив ни одного следа врагов. Но сейчас, напротив, зловещие признаки попадались на каждом шагу. Дороги, тропы, наблюдательные вышки на холмах, далекие дымы. Однажды даже крепость удалось разглядеть, правда, очень маленькую. Складывалось впечатление, что они идут в пригородной зоне огромного мегаполиса, вот только населяют его не люди. К счастью, продвижение особых хлопот не доставляло, если не считать того, что приходилось по очереди нести Аню на плечах. Однако в этом были свои преимущества. Передохнув во время встречи с армией хайтов, она ожила и уже не клевала носом. Со своей высоты теперь осматривала окрестности, и, помня про ее наблюдательность, Олег не сомневался, что супруга вовремя заметит опасность. Идти по степи было легко, лишь местами ноги вязли в размокшей почве. Не верилось, что каких-то 10 дней назад за ночь навалило 0,5 метра снега. Здесь он сошел почти полностью, уцелев лишь в низинах и на северных склонах, да и там лежал не сплошной массой, а отдельными островками, усеянными вытаившими камнями и курганчиками возле нор грызунов. Люди обходили такие места стороной, опасаясь намочить ноги. Никакой дичи видно не было. Даже вездесущие суслики не показывались. Очевидно, все еще отсыпались под землей. Монгу напрасно держал пращу наготове. За несколько часов он лишь дважды пытался подбить мелких пичуг, но безуспешно. Да оно и к лучшему. Сколько в них мяса? Олег понимал, что продовольственная проблема вскоре встанет перед ними со всей остротой. Последние дни кормились скудно, если не сказать больше. А запас у них невелик. На одну скромную трапезу. Несмотря на неказистый вид и сомнительные вкусовые качества, пища хайтов была весьма сытной. Вот только слишком мало ее оставалось. Скромный завтрак в кустах уничтожил половину запасов. План Олега был прост — идти все время на юг, покуда не доберутся до Нары. По его прикидкам, до нее около 5 дней пути. Далее придется соорудить плот, что не радовало. Из инструментов был только нож, так что в лучшем случае работать придется не меньше 2 дней. Лед уже должен сойти, и плавание в этом отношении обещает быть безопасным. Двигаясь вниз по течению, можно добраться до острова за день или два. Итого, по самым оптимистичным подсчетам, путь может занять 10 дней. Все это время придется передвигаться пешком или работать шестами, без продовольствия придется тоскливо. Хайты не доконали, так голод убьет. Существовала и другая опасность. На берегу Нары хватало ваксов. Они без труда справятся с обессилевшими безоружными путниками. Однако, как ни крути, это самый безопасный маршрут. Если рвануть к Фрионе напрямую, придется все время двигаться среди толп хайтов. Олег предполагал, что к югу их станет меньше, на это же указывали свидетельства землян, пришедших из этих краев. Судя по всему, те, кто очутился севернее, просто не смогли поделиться своими впечатлениями. Их перебили или увели вглубь вражеских земель. Около полудня путь беглецам преградила река. Олег потрогал воду ладонью, недовольно поморщился, с тоской взглянул на другой берег, до него было не больше 40 метров, но это не радовало. С таким же успехом это мог быть и километр. Эрон, оценив ситуацию, произнес: «Эта река ниже впадает в Фриону. Можно сделать плот и спуститься по ней». «Не получится», — возразил Олег. «Боюсь, это та самая река, в которую заходят корабли хайтов». «Но она небольшая и мелкая», — возразил Арк. «Даже сейчас, когда вода поднялась высоко, мало кто рискнет провести здесь корабль». «И как его разворачивать?» «Да, но внизу она обязательно расширяется. Этим они как раз и пользуются. И вообще, из чего тут сооружать плот? Ты видишь деревья?» Эрон не стал оглядываться по сторонам. Он и без этого прекрасно знал, что из крупных форм растительности здесь только кусты и тростник. Гладиатор покачал головой. «Странно. На другом берегу деревьев много, а здесь ни одного. Возле реки обычно протягивается лес, пусть даже узкий. Где же он?» «Хайты на дрова пустили», — предположил Олег. «Мне кажется, что эта река как раз ограждает густонаселенные земли от диких. На другом берегу можно будет вздохнуть спокойно». «Мы могли бы туда вплавь добраться, но с Аней это не получится». Девушка, отдыхавшая на пятачке подсохшей прошлогодней травы, вскочила, решительно произнесла: «Я доплыву, не сомневайтесь». «Да, вода холодная, но уж до другого берега как-нибудь дотяну». «Сиди», — Олег пренебрежительно махнул рукой. «Я скорее сдохну, чем тебя в воду пущу. Ты по лету плаваешь только топориком, а уж сейчас...» «Тут плыть всего ничего, и лед уже сошел». «Давно не кашляла? Успокойся, плавчиха ты наша. Переправим мы тебя без экстрима, ни одной ниточки не намочив». «Как? Тут ведь деревьев нет». «А тростник на что? Свяжем из него маленький плотик, чтобы выдержал тебя и нашу одежду. Так и переправим». «Хорошая мысль», — признал Эрон. «Я об этом даже не подумал. В моих краях никто на тростниковых плотах не плавал». Чуть помедлив, он добавил: «Вот поэтому ты и отдаешь приказы, а я их выполняю». Олег усмехнулся. «Верно подметил. Аня, присядь на том холмике и следи за окрестностями, а мы пока поработаем». Работая ножом и кремниевой пластинкой, Олег и Монгу нарезали тростник, а Эрон увязал его в охапке. Для этого не понадобилось даже ремней. Арк использовал размочаленные стебли. Долго они не продержатся, да это и не надо. Через час скромное плавсредство было окончено и спущено на воду. Аня недоверчиво взобралась на плот. «Ой, он же перевернется, совсем неустойчивый». «А ты думала, мы тебе египетскую ладью соорудим? Ложись и не дергайся, тогда точно не перевернешь. И отвернись, мы раздеваться будем». «И что я там не видела?» — фыркнула девушка. «Не знаю, но боюсь, как бы тебе арки не понравились больше мужа. Так что во избежание семейных проблем лучше отвернись по-хорошему». «Вот теперь я просто вынуждена буду смотреть голых арков повнимательнее. Очень уж ты меня заинтриговал». «Дальше пешком пойдешь», — буркнул Олег. «Раз уж фривольные мысли одолевают, значит, точно выздоровела». Вода обожгла огнем. Олег едва сдержался, чтобы не заорать на всю округу. Теплолюбивые арки тоже залезли в нее без энтузиазма. Счастье, что оба отлично умели плавать. В процессе тренировок водные упражнения были обязательны. Разлив утихомирил речное течение, и переправа прошла без дополнительных проблем, да и снесло их не сильно, аккурат в примеченную ниже укромную бухточку, окруженную густыми зарослями тростника. Здесь пловцы пулей вылетели из воды, позабыв о бане. Та добралась до земли сама и, посмотрев, как три голых мужика кругами носятся по берегу, прыснула. «Вы чего?» «Ничего», — отозвался Олег, лязгая зубами. «Я бы на тебя посмотрел. Согреться пытаемся. И вообще, кто тебе разрешил на голых мужиков любоваться?» Быстро отвернулась. Отогревшись, арки поспешно оделись, раскидали плотик. Теперь обнаружить следы переправы будет нелегко. Пока они занимались вандализмом, Олег взобрался на ближайшее дерево, исследовал окрестности. За полоской чахлого лесочка, протянувшегося вдоль берега, тянулась все та же всхолмленная степь. Он знал, что далее к югу вырастут чуть ли не горы, хорошо помня стометровые обрывы, вздымающиеся над Нарой. Никаких следов хайтов не наблюдалось. Если вдоль противоположного берега шла тропа, то здесь ничего подобного не было. Оставалось надеяться, что его предположения верны, и местность за этой речкой действительно не пользуется у врагов особой популярностью. Сориентировавшись по солнцу, едва проглядывавшему сквозь тучи, Олег повел маленький отряд на восток. Заночевали на берегу маленького ручья с мутной водой. Скорее всего, летом он полностью пересыхал, превращаясь в цепочку влажных низин, поросших камышом. Островитяне нарубили несколько охапок, королевская перина в сравнении с той грязной подстилкой, что была в загонах у хайтов. Благодаря небрежности хайтов при обыске Эрон сумел сохранить свое огниво, и на ночь разожгли маленький костер. В низине его издалека не заметить, но все равно рисковать нежелательно. Монгу нашел плоский камень, на котором кое-как подогрели остатки еды. Оставлять на завтра не стали. Растягивать такие крохи смешно, только желудок дразнить. Ночью по очереди несли вахту, только Аню избавив от этой тягостной обязанности. Неизвестно, бродят ли хайты по ночам, но вот волки это делают охотно. Да и за костром надо следить. Под утро тучи разошлись, похолодало. Иней лег на стебли камыша и прошлогодней травы. Даже Аня не смогла спать в такой обстановке. Все дружно сгрудились вокруг костра, уничтожая жалкие остатки дров. Деревьев поблизости маловато. Рассвет прогнал заморозок. Лишь после этого Олег скомандовал продолжать путь. Аня отказалась ехать на его плечах, мотивируя это тем, что хорошо отдохнула, да и закоченеет, если не будет двигаться. Олег, скрипя сердце, позволил ей идти пешком, но пообещал в случае чего немедленно вернуться к прежнему способу передвижения. Неутомимый Монгу время от времени убегал далеко вперед. Арк старался выследить хоть какую-нибудь добычу. Голод брал свое. Есть хотелось всем, даже Аня, отходя от последствий болезни, позабыла, что такое отсутствие аппетита. Однако степь была мертва. Лишь изредка попадались звериные следы, да однажды вдалеке промчалась одинокая антилопа. Судя по всему, здесь частенько появляются охотничьи отряды хайтов. Не хотелось бы на них нарваться. Увы. Лимит везения исчерпался. Время перевалило за полдень. Островитяне неплохо передохнули, устроив получасовой привал на маленькой прогалине посреди небольшой рощицы. Здесь можно было с комфортом поваляться на прошлогодней траве, чем все и занимались, пока вдруг не затрещали кусты и на полянку вышел Ракс. Хайт удивленно хрюкнул, изумившись столь неожиданной встрече. Люди были потрясены не меньше, но все же шустрый Монгус реагировал раньше всех. Стремительно крутанув пращу, он выстрелил противнику в голову, но угодил не слишком удачно. Камень лишь слегка задел, оцарапал кожу и больно врезал по заостренному уху. Ракс разъяренно завизжал, кинулся на обидчика, замахиваясь секирой. Эрон подпустил его поближе и с 10 шагов метнул дротик с такой силой, что пробил противника чуть ли не насквозь. Однако тот лишь дернулся, продолжая атаку. Хайты отличались живучестью. Да и на боль реагировали не сразу. Горилла, разумеется, сдохнет, но до этого успеет натворить дел. Эрон отскочил, а Монгу с Олегом наоборот шагнули вперед, разом ударив деревянными кольями с обожженными остриями. Ракс замешкался, не сообразив, как одновременно отбить сразу 2 удара, но затормозить уже не успел, слишком велика скорость. Под визг Ани он добротно насадил себя на неказистое оружие. Полученные раны были велики даже для Хайта. Взвыв, он завалился на бок, выронив секиру. Подбежавший Рон с силой обрушил на голову противника тяжелый валун. Череп треснул с мерзким звуком. Хайт судорожно вытянулся, подергал ногами, успокоился. Олег с трудом извлек из его туши свое копье и, поспешно вытирая его о траву, зашипел: «Быстрее! Собирайте его оружие и уходим. Он наверняка не один. Если остальные услышали шум, то уже спешат сюда». Арки не стали тянуть время. Никто из них даже не предложил попытаться спрятать тело. Хайты не дураки. Следы схватки все равно не скроешь. Монгу подхватил секиру. Эрон забрал кинжал. Больше трофеев не было. Неказистые доспехи снимать слишком долго, и к тому же они не подходят для человека. Островитяне рванули прежним курсом, надеясь, что на открытой местности их не заметят. К сожалению, роща слишком мала, спрятаться в ней не удастся. Они успели отдалиться от нее примерно на 1 километр. Олег уже думал, что все обошлось, как вдруг Эрон, обернувшись, с досадой вскрикнул. Посмотрев назад, Олег разглядел на опушке рощи кучку долговязых фигур, внимательно глядящих им вслед. «Проклятье! Триллы! Они нас заметили!» «От них трудно уйти», — мрачно заметил Эрон. Да, Олег прекрасно помнил, с какой скоростью хайты совершают свои переходы, а сейчас, не обремененные пленными, они могут двигаться еще быстрее. Эх, если бы у него был лук. Увы, чего нет, того нет. А прощу их не отогнать. Самое неприятное, что до вечера еще слишком далеко. Их спокойно успеют догнать, не особо напрягаясь. «Надо бежать», — заявил Олег. «Нас спасет только скорость. Кто знает, может, по пути подвернется возможность спастись, да и преследовать нас они пока не собираются». «Ждут раксов», — предположил Эрон. «Возможно. Аня, ты как?» «Нормально», — подчеркнуто бодро произнесла та. 10 километров мне не пробежать, но быстрый шаг выдержу долго». «Хорошо. Вперед!» Беглецы максимально быстрым шагом продолжили движение в прежнем направлении. Временами, когда дорога шла под уклон, они срывались на легкий бег. Но на остальных участках берегли силы. Да и нежелательно. Аня может потерять силы, опять придется ее нести, а это самым пагубным образом отразится на скорости отряда. 2 часа все было спокойно. Только потом Монгу, забравшись на вершину древнего кургана, заметил погоню. По его словам, за ними двигалось около 10 врагов. Будь у островитян луки и арбалеты, с ними еще можно было попытаться разделаться. Но так... ни малейших шансов. Гладиаторам даже не позволят вступить в рукопашную. Издалека забросают увесистыми дротиками. Оставалось надеяться, что до вечера хайты нагнать беглецов не успеют, а там можно затеряться в темноте. Надежду подал и Монгу. Он уверял, что половину погони составляют раксы. В отличие от трилов, они не обладали особым проворством, и хотя могли шагать быстро, все же с ними в этом можно потягаться. Эрон на ходу то и дело оставлял преследователям неприятные сюрпризы. Втыкал в землю огромные колючки от степной акации. Заметить их нелегко, так что наверняка многие преследователи попадутся. Раксы носили грубые ботинки с массивными деревянными подошвами, а вот триллы бегали босиком, да и ступни у них были широкие, длинные, замечательная мишень для подобной пакости. Неизвестно, сработали ли ухищрения Эрона, но еще часа через два Монгу, вскарабкавшись на одинокое дерево, заявил, что четверо триллов далеко оторвались от группы раксов и уверенно настигают островитян, держась сбоку от их следов. «Наших колючек испугались», — констатировал Олег. «Ладно, Аня, ты как?» «Нормально», — чуть слышно выдохнула девушка. «Ну, где ж нормально? Еле дышишь. Отдохнуть тебе надо, пока не свалилась». «Олег, нам некогда отдыхать. Надо бежать. Вот увидишь, я выдержу. Только бы до темноты продержаться». «Бесполезно. Как ни напрягайся, атриллы настигнут нас через полчаса. Человеку от этих тварей не уйти. Даже не надейся. Нам придется драться». Монгу одобрительно рассмеялся, крутанув секиру, но Аня его восторг не разделила. «Ты что, совсем с ума сошел? Это же триллы! Они не станут драться, попросту закидают нас дротиками, не подпуская близко». «Значит, надо сделать так, чтоб подпустили. Вон, пойдем по берегу того ручейка. Это направление уклоняется от нашего маршрута, но ничего страшного. Главное, что им ничего не останется, как тоже идти по берегу, ведь склоны долины поросли непролазным кустарником». «Ну и что? Ведь так и так догонят», — не поняла Аня. «Ничего, мы не будем бежать. Точнее, бежать будешь ты, причем так, чтобы они тебя заметили. А мы спрячемся в кустарнике и нападем на них из засады». «Глупый план!» — воскликнула Аня. «Зато действенный. Я с триллами сходился в рукопашную. Бойцы из них нулевые. Если противник близко, они драпают со всех ног, стараясь увеличить дистанцию, чтобы уже оттуда взяться за дротики». «Вот вас и забросают. Вы не сможете сразу всех убить. И вообще, если они вас заметят...» «А они нас обязательно заметят, если будем болтать тут и дальше, вместо того, чтобы замаскироваться получше», — недовольно буркнул Олег. «Все, Аня, по этому вопросу есть два мнения — мое и неправильное. Так что все разговоры окончены». Арки даже не подумали спорить. Это не в их правилах, да и грех отказываться от схватки. Гладиаторы прекрасно понимали слабые стороны плана, но также хорошо понимали, что в данных условиях ничего получше осуществить не удастся. Слишком мало времени, вот-вот появятся враги и легко перебьют их с дальней дистанции. Местность как нельзя лучше способствовала реализации плана. Заметить приготовление людей было невозможно. Среди кустов обнаружились заросли высокого, вечно зеленого растения, похожего на можжевельник, в которых и по весне, возможно, неплохо укрыться, чем островитяне и воспользовались. Даже скептично настроенная Аня, осмотрев засаду, вынуждена была признать, что разглядеть их не удастся, если они сами себя не выдадут. После этого девушка направилась вперед. Оставалось надеяться, что триллы не слишком насторожатся, увидев, что она идет в одиночестве. Скорее всего, они не раз видели колонны пленников или сами их конвоировали и должны знать, что люди часто отстают от основной массы, плетясь позади. Здесь не было раксов, подгонявших их древками секир, так что для хайтов подобное зрелище не покажется необычным. На сердце у Олега было неспокойно. Он не желал отпускать жену в одиночку. Однако прекрасно понимал, что в противном случае триллы будут больше внимания уделять следам и могут издалека заметить неладное. Хайты ничего не заподозрили. Эрон следил за ними в маленький просвет, выщипанный по веточке. При подходе врага молча отставил руку, сжал ее в кулак. Олег напрягся, покрепче ухватил древко копья, уставился вперед. Через несколько мгновений послышались шлепки шагов и невнятное бормотание. Показался первый трил. Эрон с резким выдохом метнул дротик, пронзив его шею. Олег тотчас рванул вперед. Ему казалось, что движется он очень быстро, но куда там? Монгу обогнал его играючи, взмахнул секирой, расколов голову следующего врага, будто гнилую тыкву. Оставшаяся парочка дружно бросилась назад, но недостаточно быстро. Олег успел достать заднего копьем в бедро. Тот с воплем рухнул. Подскочивший Эрон вонзил ему в спину кинжал, потянул его в сторону, расширяя рану, и с трудом увернулся от фонтана крови. Последнего трила, драпающего со всех ног, прикончил Монгу, метнув вслед секиру. Тот упал, но тут же вскочил, явно намереваясь удрать с огромным топором в спине. Но арк его легко догнал, свернул шею, вернул себе оружие. Издал радостный клич. «Аня!» — крикнул Олег девушке, ушедшей уже метров на 300. «Посиди там! Все кончено! Мы сейчас подойдем!» Довольные арки обыскали трупы, тщательно собрав все трофеи. Кроме дротиков, у трилов были узкие кинжалы, а у одного за поясом обнаружился маленький топорик. Монгу проверил заплечные мешки, но кроме нескольких земляных орехов никакой пищи не обнаружил. Ладно, хорошего понемногу. Бросив обобранные трупы, мужчины поспешили вслед за Аней. Девушка дожидалась их, сидя на берегу ручья. Вскочив, она не удержалась, бросилась навстречу. «Олег, с тобой все в порядке?» «Да, не волнуйся». «Эрон, Монгу». «Да не волнуйся ты, с ними тоже все в порядке. Все прошло хорошо, мы их прикончили одним махом. Теперь есть шанс удрать от раксов, они не настолько быстроходные». «Вы действительно со всеми справились?» — недоверчиво уточнила девушка. «А ты разве не видела?» «Нет, с моего места трудно было разглядеть. Да я и не оглядывалась, как ты приказал». «Ладно, не сомневайся, мы победили. Но это не все. Нам в затылок дышат раксы. Как ты, идти сможешь?» «Да, я отдохнула». «И когда уже успела?» «Но не переживай, теперь пойдем потише. Скоро сумерки, мы оторвемся, хрен они нас найдут в потемках». Так и оказалось. В последующие несколько часов Монгу лишь раз сумел рассмотреть погоню, взобравшись на приличное дерево. Местность становилась все более пересеченной, часто встречались рощицы и заросли кустарника. Все это сильно затрудняло обзор. По словам арка, за ними следует 6 раксов и 1 трил. Непонятно, почему метатель дротиков не присоединился к своим сородичам. Возможно, повредил ногу одним из шипов. Несмотря на то, что противники двигались быстро, Олег не сомневался, что им удастся скрыться. Главное, в сумерках выйти на одну из каменистых проплешин и уж там изменить курс. В этом случае следов не останется. Хорошо бы перед этим оторваться подальше. Погоня отставала всего лишь на километр, а то и меньше. Увы, Аня, мужественно державшаяся весь день, начала катастрофически быстро сдавать. Не было и речи о том, чтобы увеличить темп. Хорошо еще, что пока она идет самостоятельно. К ночи, как назло, вновь натянуло облака, так что темень была кромешная. Пришлось снизить скорость до минимума. Пересеченная местность — не лучшее место для подобных забегов. Несмотря на осторожность, Олег все же упал, споткнувшись о камень, и заработал неприятную царапину на ребре ладони, прикрывая лицо. После этого случая передвигаться стали еще осторожнее. Неизвестно, насколько хорошо хайты видят в темноте, но бесконечно идти не получится. Часа через 4 после такого марафона Олег произнес: «Все, надо останавливаться. Я уж сам не пойму, в какую сторону идти. Звезд нет, ветер стих, нет никаких ориентиров». Аня будто дожидалась этих слов, обессиленно присела, где стояла. Эрон, отличавшийся развитым сумеречным зрением, указал правее. «Там рощица с кустами и прошлогодней травой. Можно устроить ночевку». Олег подхватил девушку, водрузил себе на плечи. Та возражать не стала. Вымоталась Аня капитально. Что говорить о ней? У него самого ноги подкашивались. Эрон не обманул. В рощице хватало кустарника без колючек и зарослей прошлогодней травы. Островитяне быстро наломали веток, надергали сухих пучков, кое-как устроив ложа. Костер разжигать не рискнули. Где-то рядом бродят обозленные хайты, не стоит себя выдавать. Олег был уверен, что след беглецов им не найти. Последние несколько часов они не раз меняли курс, старались больше ходить по каменистым проплешинам. Нет, не найдут, разве что очень сильно повезет. Он отрубился почти моментально, не обращая внимания на холод и жесткое ложе.